Людовик пристально посмотрел на священника. «Вы что-то имеете против него? Какой-нибудь новый или, скорее, старый, прикрытый на время грех? Вероятно...» «Государь, пока де Лорен болезнет вам в церкви, он невинен. Но когда он станет не нужен, тогда вспомнятся ему все старые грехи». Ментенон подала королю перо. «Соблаговолите, Ваше Величество, подписать под этим письмом одно короткое решение. Быть посему. Мы пока вычеркнем из условий капитуляции звание маршала. По сдаче Нанси пошлем Лорена тайным агентом в Гейдельберг, а там посмотрим. Да, вы всегда были и будете нашим преданным, бескорыстным другом». Король, смеясь, написал на письме шевалье де Лорена продиктованные ему слова. В эту самую минуту в комнату почти вбежал встревоженный Филипп. «Ваше Величество, требовали меня?» «Единственно для того, чтобы поздравить вас с предстоящим браком с принцессой Шарлоттой Пфальцкой. Прочтите это письмо и благодарите мадам де Ментенон». Нанси был сдан маршалу Креки, Лотарингия покорена. Следом за ней упали Эльзас и Франш-Конте. Танцмейстеры, фризеры, сельские учителя были везде шпионами Людовика XIV, а иезуиты, как застрельщики, еще до появления неприятеля, наводняли предназначенную к завоеванию местность и заранее прославляли мудрое правление великого Людовика. Посольство де Лорена в Гейдельберге увенчалось полным успехом. Его красноречие, французское золото, близость войны, а главная надежда усилиться благодаря родству с могущественными бурбонами, заставили слабого и старого Карла Пфальцкого согласиться на брак своей дочери с Филиппом Орлеанским. Он поступил в этом случае как пастух, жертвующий волку одного ягненка для безопасности целого стада. Устроив дело тут, шевалье отправился в Мюнстер, чтобы подвигнуть тамошнего епископа на союз с Англией, Францией и Швецией против Голландии, что понудило Генеральные Штаты заключить договор с Испанией и Бранденбургом. К общему ужасу император германский, прямой защитник всех мелких государств, не мог сделать ни шагу. Не было у него ни денег, ни солдат. Венский министр Лобковиц и все тамошние иезуиты были щедро подкуплены. Бавария, прирейнские князья, увлеченные Фюрстенбергом, все были за Людовика. И всем этим политическим успехом французский король был обязан именно де Лорену. Пришлось поневоле забыть все прежние его грехи и милостиво призвать ко двору. Принцесса Шарлотта Пфальцкая отличалась полнейшим отсутствием красоты и женской грации. Но зато обладала большим умом, говорила остро и колко и при случае отлично пользовалась этим преимуществом. Ее первое появление в Версале осталось надолго памятно французскому двору. Король, привыкший видеть красавиц или, по крайней мере, грациозных французских женщин, не забывший еще и Анны Орлеанской, просто ужаснулся при виде супруги своего брата. «Боже, как она безобразна!» — невольно вырвалась у него. «Государь, полно!» — возразил Филипп. «Горький опыт убедил меня, что безобразие не вредит законным женам французов». «И особенно тогда», — сухо добавила Шарлотта, «когда они французскому шоколаду предпочитают немецкое пиво». «Вижу, что природа к вам милостива, принцесса, и вознаградила вас остроумием за недостаток физической красоты». «Да, им можно в крайнем случае защищаться от тех, кто в женщинах видит только игрушку». Его Величество повернулся спиной к новой герцогине, не умевшей и не хотевшей ценить его милостей. Шарлотта редко показывалась при дворе, пренебрегала маркизой Монтеспан и, что еще хуже, ни малейшего внимания не обращала на Ментенон.